Глава 23. Дер Глюк. Лот Честерфилд, билетрист и большой остряк, в 1737 году предложил такую немилосердную концепцию чести. Человек чести — тот, который не устает безапелляционно заявлять, что он таковым является, и готов перерезать глотку любому, кто решится оспаривать это. Дуэль. Всемирная история. В тот день, когда Родион бродил в переулках у Третьяковской, Наста вскочила на ноги в 5 утра. Ее переполняла жажда деятельности. Гамов мирно спал рядом, похожий на того американского сурка, который сообщает о приходе весны. Но пока что была осень, и сурок просыпаться не собирался. Наста пару раз толкнула Гамова локтем, после чего начала искать, чем бы заняться. Для пробежки было еще рано, на улице ветрено и стыло. Аль, давно уже проснувшийся, пристально смотрел на нее из своего угла. Наста предпочла к нему не приближаться. Съела яичницу, попыталась от нечего делать принести Гамову кофе в постель. Гамов спрятался с головой под одеяло. Наста, огорчившись, выплеснула горячий кофе в горшок с орхидеями и отправилась бродить по коттеджу. Поднялась на 3-й этаж в библиотеку и внезапно увидела, что светодиод над дверью, ведущей на крышу, горит зеленым, а не красным. Это означало, что дверь разблокирована. Наста открыла дверь. В центре плоской крыши на перевернутом пластиковом ящике сидел маленький старичок. Над его головой в темном утреннем небе стремительно проносились дроны. Их было множество. Некоторые были похожи на стрекоз с выпуклыми колпаками стеклопластиковых глаз, с серебристыми длинными хвостами, огромными полупрозрачными винтами. Другие были как мухи, деловитые, ловкие и цепкие. Временами крошечные дроны садились на крыло большого дрона, подзаряжаясь от его батарей, после чего вновь начинали летать. Старичок повернулся к ней. Наста поздоровалась. Цветные дроны продолжали мелькать. Порой несколько дронов соединялись вместе, и получался новый сборный дрон. «Красиво?» — спросил старичок. «Красиво. Что это?» — спросила Наста. «Я их изобрел», — отозвался старичок. «Но человечеству я их не отдам. Человечество не придумает ничего лучше, чем использовать их для войны. И без того понятно, что если не вмешаются высшие силы, то на этой планете сильные сожрут слабых, после чего самоуничтожатся. Зачем же я буду им помогать? Они и без меня справятся». Наста задумалась. «Но ведь дроны могли бы делать что-нибудь полезное». «Что, например?» «Ну, там, разносить почту». «Если человек настолько ленив, что ему лень отлипнуть от стула, чтобы сходить на почту, дроны ему не помогут», — убежденно сказал старичок. «Вы не любите людей», — заявила Наста. «Я люблю людей. Я в них просто не верю, как не верю в своих соседей, которые отгородились от меня 3-метровым забором, хотя прекрасно знают, что я не ворую прищепки с веревок». «Да», — сказала Наста, — «кавалерия права. Незаметное добро. Именно на нем держится мир. Просто помочь тому, кто рядом и до кого дотянешься. Сунуть кому-то шоколадку и быстро убежать. Только из этих кирпичиков все и складывается». Откуда-то прилетел маленький круглый дрон, похожий на шмеля. завис над планшетом в руках у старичка. «О, к тебе, кажется, кто-то пришел. У ворот стоит. Я отсюда открою. Беги!» — сказал старичок, поворачивая к Насте планшет. На экране высветилось круглое лицо, на щеках родинки, в ушах сережки с голубым камнем. Наста узнала Олю и помчалась к ней. За Настой летела небольшая стайка любопытных дронов, от которых она отмахивалась, как от мух. Один из дронов, который она случайно зацепила слишком сильно, упал в бассейн. К нему тотчас кинулся другой дрон, состыковался с ним, и, трансформировавшись в крошечную амфибию, они быстро поплыли вдоль дна. «Прости, я тут, кажется, охрану коттеджей переполошила. Светяра, неладное что-то творится», — взволнованно сказала Оля, когда Наста открыла ворота. «Что?» «Ну, короче, он, как из шныра ушел, попросился у меня пожить. Я, конечно, разрешила». «Витяра ушел из шныра?» — не поверила Наста. «Да, он какой-то странный стал. Разговаривает сам с собой, трет рукой грудь, бредит ночами. Мне за него страшно». Насту кто-то окликнул. На балконе второго этажа в мохнатом банном халате стоял Гамов и кричал: «Любимая, вы не замерзли? Зови свою подругу завтракать». «О, притворюшка проснулся», — кисло сказала Оля. «Передай ему, что подруга когда-то что-то ела». «Спасибо! Я еще забегу как-нибудь». И она умчалась. Наста злилась, что Гамов помешал им разговаривать. А еще неприятнее было осознавать, что она допускает мысль, что Гамов в каких-то случаях лишний и посторонний. «Иду, любимый!» — крикнула Наста и, вспрыгнув на козырек, защищающий подвальную дверь от дождя, вскарабкалась на балкон. Гамов с тревогой наблюдал, как она лезет. «Почему ты назвала меня любимой?» — подозрительно спросил он. «Какие-то сложности. Ты не желаешь быть любимым?» — с вызовом поинтересовалась Наста. «Просто ты никогда меня так не называла». «Я тоже решила стать притворюшкой». Гамов нахмурился. «А что, прости, я сделал не так? Я позвал вас в дом, потому что ты была легко одета. Я боялся, что ты замерзнешь». «Если боялся, скинул бы плед. А если хотел накормить, запустил бы булкой в пакете. Это было бы по-шныровски. Не заморачивайся. Какие у нас на сегодня планы?» Гамов все еще продолжал хмуриться. Видимо, не мог определить, в каком настроении находится Наста и как ему реагировать. «А планы... позавтракаем и поедем к грузьям», — рассеянно ответил он. Наста подумала, что это оговорка по Фрейду. «Грузья» звучало куда весомее, чем «друзья». Полтора часа спустя двухместная машина 1965 года выпуска уже несла их в центр Москвы. Насте в спортивной машине не нравилось. На них постоянно таращились из соседних автомобилей, и приходилось иметь на лице выражение счастья и успеха. Гамов с этим успешно справлялся. Наста же вскоре почти рычала. Пока Гамов оплачивал парковку, Наста по шныровской привычке поймала кота, трущегося у ее ног, чтобы подарить его вместо тортика хозяевам. «По-моему, они не фанаты котов», — торопливо сказал Гамов, не забывший последствий их визита к маме Гаме. «Нет уж», — заупрямилась Наста, — «у меня такое правило. Сколько раз я в гости пришла, столько котов принесла. Потом легко сосчитать, у кого я бывала чаще». «Ну, у тебя у самой кошки нет», — напомнил Гамов. «С твоей-то гиелой, жрущие кошек. Кроме того, я веду непонятную жизнь с неналаженным бытом», — строго сказала Наста и, держа кота под мышкой, направилась к подъезду. Юрий фон Крейн, философ свободного духа, снимал длинный чердак в одном из переулков рядом с Тверской. Павел Тархов и Зю жили с ним вместе на правах чего-то среднего, не то друзей, не то свиты. Подарку фон Крейн оказался не особенно рад. «Знакомая какая-то зверушка. Это не кот судьи с первого этажа?» — спросил он. «Нет», — отрезала Наста. «А, ну, пускай тогда бегает, авось украдет себе что-нибудь съестное», — разрешил Крейн. Наста уже осматривалась. Чердак был не шныровского типа, с мишенями и гамаками, а переделанный в элитную мансарду с огромными стеклянными окнами в потолке, через которые можно было наблюдать небо. Правда, небо никто не наблюдал. Более того, окна изнутри завесили одеялами. «А одеяло зачем?» — спросила Наста. «Голуби пачкают. Мойщиков два раза в неделю вызываем», — с досадой сказал Крейн. «Голуби — это счастье. Просто вы не умеете их правильно готовить», — сказала Наста. Позитивная гвардия натянуто засмеялась. Она не знала, шутит Наста или нет, но считала своим долгом как-нибудь отреагировать. Зю соорудила чай. Заварной чайник отсутствовал, он недавно разбился, и его роль выполняла банка из-под огурцов, в которую наливали кипяток и засыпали заварку, процеживая это все через чистый носок. Эта деталь Насте особенно понравилась. В ней было нечто живое и шныровское. А вот Юрий фон Крейн чем-то смахивал на Афанасия. В нем был такой же капризный аристократизм, и также где-то рядом с засадным полком угадывалась умная мамочка. Только у фон Крейна не было самоугрызения Афанасия и вообще взгляда на себя со стороны. Он был крайне самодовольный тип. Позитивная гвардия, как вскоре обнаружилось, к приходу гостей подготовилась плохо. Все, что она сделала, сбросила со стульев вещи, чтобы на них можно было сесть. Павел Тархов после долгих рысканий в холодильнике и по шкафчикам ухитрился отыскать банку лечо и теперь ложкой раскладывал его по 5 тарелкам. «Выглядит вкусно», — вежливо сказал Гамов и, попросив разрешения добавить кое-что от себя, чтобы не стеснять хозяев, заказал по телефону суши и пиццу. Зю рассказала, что в арт-салон к ее родителям вчера явились две мрачные девушки с макетными ножами в руках и сказали: «Мы пришли клеить мужика». Родители ужасно испугались и стали вспоминать, где тут тревожная кнопка, и что же вы думаете? Оказалась художница. Мужика они вывели по частям на принтере и склеили из коробок. Наста расхохоталась. На время она забыла о Витяре, о котором думала всю дорогу. Позвонить же в Шныр Афанасию, Родиону или Максу не могла из-за того, что рядом был Гамов. Ну, не смешно ли? Любишь человека, но впустить его во что-то сокровенное, например, просто поделиться с ним тем, что тебя волнует, не можешь. И даже позвонить при нем не решаешься. Привезли суши. Лихо орудуя китайскими палочками, Юрий фон Крейн стал развивать теорию, что человеческое поведение предсказуемо. Достаточно представить координатную прямую и распределить на ней все виды человеческой деятельности в зависимости от того, сколько удовольствия или неудовольствия они доставляют. Например, перенести мешок цемента на 6-й этаж без лифта – 10 единиц дискомфорта. Позвонить по телефону неприятному человеку – 5 единиц дискомфорта. Вынести мусор – минус 1. Съесть конфету – 1 единица радости. Координата – плюс 1. Выиграть в лотерею – плюс 5. Примеры, разумеется, глупые, но суть не в том, а в том, что эта шкала во многом определяет наш выбор. А если у одного человека перенести цемент -2, а сделать неприятный звонок -10? — спросила Наста. Да, у каждого шкала своя. И даже не на всю жизнь одна, потому что навыки прокачиваются. Легко согласился фон Крейн. Условно говоря, первый мешок ты перенесешь с координатой негатива -10, может, даже -100, а если будешь переносить их ежедневно, привыкнешь, и координата станет -1. И наоборот, если будешь выигрывать в лотерею каждый день, радость уменьшится. Вместо +1000 станет +1 или даже 0. Кроме того, существует еще баги сознания, типа удовольствий, которые оплачиваются отложенными неудовольствиями. Допустим, выпить лишний бокал и потом весь следующий день ощущать себя тупым. Координаты на самом деле -20, но в мозгу в первый момент кажется, что это +20. Явный баг. Наста слушала фон Крейна, кивала и ела. Голос у него был убаюкивающий, да еще накладывался на удовольствие от еды. Координата счастья сразу становилась где-то +8, если не +10. Внезапно перед Настой выросло обеспокоенное лицо Гамова. «Эй, слушай, ты одна слопала весь имбирь». «Чего?» — удивилась Наста и внезапно обнаружила у себя в руках пластиковую коробочку с имбирем. Когда пицца и суши были съедены, все отправились гулять. Дошли до Красной площади, через мост перешли на Софийскую набережную и вернулись через большой каменный мост, про который Павел Тархов заявил, что он на самом деле бетонный, и полчаса спорил по этому поводу с Крейном. У Гамова от холода заолел носик. Он заходил во все подряд кондитерские и покупал латте с зефиром. Зю грызла трубку, хохотала басом и отпускала выражения, которые порой позволяет себе капитан дальнего плавания. Однако, когда Наста сказала ей «ты меня заулыбала», Зю притворилась смертельно обиженной. К тому времени Наста уже разобралась, что Зю была влюблена в Гамова, но влюблена по сложному, путанному и безнадежному сценарию. Павел Тархов купил палку копченой колбасы, и все вместе они съели ее на большом каменном мосту. Параллельно Тархов вспоминал все боевики, которые снимались здесь в последние годы. Их оказалось довольно много. Наста удивилась, как хорошо Тархов знает кино. Вот только сюжеты у фильмов, которые он порывался пересказывать, были трафаретные. Агент, убивший с 500 человек и достигший определенного опыта, перековывается и становится хорошим, и в нравственных целях начинает убивать тех убийц, которые пока еще не убили своих 500, а только стремятся к далекому идеалу. Гамов и фон Крейн подтрунивали над Тарховым. Тархов старался быть искренним, путанно объяснял то, что чувствовал, спорил по пустякам и оттого был нелеп. Гамов и фон Крейн, напротив, отделывались вежливыми, гладкими, правильными, всеми разделяемыми суждениями. «Ну вот», — сказал Тархов убито, — «надо мной опять все смеются. А вообще, меня всегда спасало, что я радостный дурак. Злобных дураков никто не любит, а перед радостными жизнь распахивается». Наста подумала, что Тархов ей нравится. Он был вполне такой в шныровском стиле персонаж. Но все равно к концу прогулки Наста устала от общества позитивной гвардии и стала делать Гамову знаки, намекая, что можно бы и откланяться. Но Гамову хотелось еще гостить. И вновь они очутились в переулке рядом с Тверской. Едва Наста оказалась в тепле и присела на кресло, как ее мысли начали уплывать. Настя закрыла глаза и куда-то провалилась. Успела даже увидеть короткий сон, что-то такое бестолковое и прерывистое, будто Гамов обнимает ее, а его руки обматывают ее, как скотч. Она выпутывается, выпутывается, а они все обматывают и обматывают. Проснулась Настя от звука голосов. Она лежала все в том же кресле, бережно укрытая пледом. Позитивная гвардия и Гамов переместились за небольшой столик, низко над которым висела лампа, разливающая желтый свет. Зю стояла у кофейной машины и с лицом лермонтовского артиллериста забивала в ее дуло кофейный заряд. Юрий фон Крейн втыкал в телефон. Павел Тархов выдавил в чай столько сгущенки, что она перестала растворяться. Настя собралась уже как-то показать, что она проснулась, но тут Зю громко произнесла: «Бедный, бедный Женя». «И почему же Женя бедный?» — незаинтересованным тоном прирожденного провокатора спросил Юрий фон Крейн. «Потому что вынужден терпеть вот ее». Жеста Зю Настя не видела, но и без того поняла, что Зю показала на ее кресло. «А все из-за Белдо». «Неправда», — вяло отозвался Гамов, — «и вовсе не из-за старика. Я ее люблю». «Никого ты не любишь», — отмахнулась Зю. «Ну, признайся хоть нам, тебе с ней тяжело. Ты с ней, потому что она зачем-то нужна Гаю». Настя напряженно ждала, что ответит Гамов, но тот только проворчал: «Да отстаньте вы от меня». «Вот он даже не спорит. Он со мной втайне согласен», — восторжествовала Зю, — «и лично я ему сочувствую. Девушка темперамента Насты — это как лайка или хаски. Ее надо постоянно занимать и загружать. Она не способна находиться в четырех стенах. Если просто оставить ее в квартире, она там все разнесет. А Женечка при ней как сиделка. Пойдем, дорогая моя, я тебя пробегаю, пока ты ничего не сокрушила». Вспорхнув, как птица, Зю присела около Гамова на корточки. «Ты стольким ради нее пожертвовал, своей свободой, обществом единомышленников, возможностью получить образование. Живешь в какой-то глуши, почти в деревне, в Москву ехать больше часа», — проникновенно произнесла она. Все это звучало как полнейший бред, однако живший в деревне Гамов как будто искренне опечалился и опустил взгляд. Настя даже губу прикусила. Это какое такое образование она мешает получать Гамову, который дрыхнет до полудня, а потом начинает сравнивать куртки по каталогам. «А тебе ведь нужно и самому куда-то двигаться, как-то реализовываться, а не занимать лайку круглосуточно, находясь при ней нянькой», — кипела Зю. Гамов поднялся во весь рост, как бы для того, чтобы поставить Зю на место. Ну, так подумала Настя. Но вдруг как-то сдулся и жалобно спросил: «Ну, лайку и лайку, а мне что делать?» «И это, — говорит дрессировщик Гиел, — выбери себе собаку правильной породы. Например, существует французский бульдог. Умный, спокойный пес мирно лежит на диване и ждет хозяина», — сказала Зю. «Ага, ждет и изобретает черно-белый смартфон, который и без него уже изобретен. Нужно всего лишь зайти в настройки и сделать пару кликов», — язвительно произнес Юрий фон Крейн. Зю отмахнулась от него трубкой, величественно поднялась и вернулась на диван. При этом она быстро покосилась на кресло. Настя продолжала, свернувшись, лежать под пледом. Она ощущала, что ее предают, причем предают как-то глобально, и, главное, там, где она и подозревать не могла. «Я ее люблю», — безнадежно повторил Гамов. Зю поморщилась. «Ерунда», — заявила она. «Никого ты любить не способен. Ты прочитал значение этого слова где-нибудь в словаре и сразу же его забыл. Ты с ней из-за дракона». «Чего?» — испуганно переспросил Гамов. Зю простерла Гамову руку с трубкой. Голос ее дрожал от злости, но внешне она казалась спокойной. Это был тот самый градус эмоций, когда любовь переплавляется в ненависть и возникают прожигающие душу слова. «Да, Женечка, Белдесгаем нужен дракончик Настый. Ну и сама девчонка тоже. Она яркая, с ней связана какая-то тайна. Короче, она для них все. Ты — ничего. Ты красивый, милый, но ты как муж английской королевы. Он как бы есть, но его имя всякий раз нужно вспоминать, потому что его как бы и нет. А ирония состоит в том, что королем себя считаешь именно ты, а ее так. Эй, девочка, иди сюда. Ты лжешь! — крикнул Гамов, начиная закипать. «Я лишь передаю свою версию событий». Чем больше Зю свирепела, тем спокойнее становилась. Голос только начинал позванивать, как у Гая. «Короче говоря, ты рассудил, что выгоднее быть с Настой, чем патрулировать с берсерками небо над Копытовым. Ведь ты, если задуматься, обычный берсерк на Гиеле. Ты хитришь, пытаешься числиться в форте у Белда, увиваешься вокруг младочки и владочки, потому что они тебя отмазывают. А ведь ты просто ленивый берсерк, который не хочет жить в казарме. Ты несешь чушь. Берсерки не живут в казармах. Но каждый день вталкивают штанишки в машинки и ездят на работу, а ты дрыхнешь». Ты всегда увиливал от своих непосредственных обязанностей. Ты эгоист, Женечка, поэтому берсерки тебя терпеть не могут. Ну, как солдаты, которые вкалывают где-то в тундре, не любят лентяев из роты почетного караула. Канат твоего эгоизма толстый, он тянет тебя к земле, а леска твоего альтруизма, надеюсь, ты знаешь значение этого слова, посмотри в словаре, когда будешь вспоминать, что такое любить. Тоненькая. Она, конечно, тянет тебя к небу, но ровно настолько, насколько позволяет канат. «Я сам выбрал Насту», — отрезал Гамов. Он, как видно, убедился, что никакими аргументами злобную женщину не переиграть и выгоднее повторять одно и то же. «Женя! Конечно, ты выбираешь сам, но твой выбор предопределен. Он у тебя на лбу написан. Ну, как если тебе скажут, что ты выберешь пинок или шоколадку, лень или труд. Много псиоса или мало, красивую девушку или страшную. Тупые примеры. Не такие уж тупые. Но ты не хочешь, конечно, продаваться явно. И ты продаешься благородно. Гусары денег не берут. Так уж, пожалуйте, именьица. А уж приспосабливаться ты умеешь. Вроде бы оно само собой происходит, как Тальберг в Белой гвардии. Почуял, что Белда нужна Наста, и вот вам Наста, Дионисий Тигранович. Прикажете завернуть в газетку или так скушаете? Да что ты несешь, я ее люблю». «Ой, да кого ты там любишь? Я слышал эту фразу от тебя раз 10, и всякий раз девушки были разные. Если бы ты выбирал сам, ты выбрал бы дочь Долбушина. Как ее там зовут в шныре? Рина? Но ей, похоже, на тебя наплевать». Спросил Тархов, удивленно переводя взгляд с Зюна Гамова и обратно. «Ты не в курсе, ты позже пришел», — отрезал Зю. «Рина, дочь Долбушина, за которой не весь с какой радости прилетела пчела. Не знаю уж, какие у Альберта были надежды на шныр. Через дочь заключить со шнырами союз. Долбушин много раз предлагал им поддержку. Можно было бы разводить пегов на научной основе. Всех кляч отбраковать, только призовые жеребцы и кобылы. Шнырам создали бы прекрасные условия.